следовательно, от меня, словом, от того, кто будет избран, ждут немалые услуги, — отозвался кардинал. — В чем же она выразится? — Дело в том, ваше высокопреосвященство, что король собирается расторгнуть свой брак, — отозвался Бувиль. — Дабы вступить во второй с Клеменцией Венгерской. — Откуда вам это известно, ваше высокопреосвященство? Если мне не изменяет память, малый совет, на котором это было решено, состоялся недель пять назад. Вы прекрасно осведомлены, ваше высокопреосвященство. Не представляю себе, как вы получаете все эти новости. Кардинал даже внимания не обратил на вопрос Бувиля и возвел глаза к небесам, точно следя невидимый полет ангелов. «Расторгнуть», — шептал он. «Конечно, расторгнуть всегда можно. Были ли открыты церковные врата в день бракосочетания наследника французского престола? Ведь вы там присутствовали. И не помните, не так ли?» «Да, но, возможно, другие заметили, что по небрежности врата были закрыты. Ваш король, к тому же ближайший родич своей супруги. Можно будет потребовать расторжения по причине того, что брак был разрешен в тех степенях родства, в которых браки вообще не допускаются. Но тогда пришлось бы развести добрую половину всех монархов Европы. Все они состоят в родстве, и достаточно поглядеть на их потомство, чтобы убедиться в том. Один хром, тот глух, тому плотская связь вообще остается недоступной. Если бы время от времени они не грешили на стороне или не вступали бы в неравные браки, их род давным-давно угас бы от золотухи и слабости. Впрочем, я изложу все эти соображения в своем сокровище смиренных, дабы побудить бедных не следовать примеру богатых. Королевский род Франции чувствует себя превосходно, — обиженно возразил Бувиль. — И наши принцы крови не уступят силы любому кузнецу. Так-так, но если недуг щадит их тело, то бросается в голову. Да и дети их умирают в младенческом возрасте. Нет, пожалуй, нечего мне торопиться всходить на папский престол. — Но если вы станете папой, ваше высокопреосвященство, — произнес Бувиль, стараясь навести беседу на желаемый предмет. — Возможно, добиться расторжения брака до лета? — Расторгнуть брак легче, чем найти голоса, которые я потерял не по моей вине, — с горечью отозвался Жак Дюэс. Беседа снова зашла в тупик. Бувиль заметил своих людей на краю поля и от души пожалел, что не может позвать себе на подмогу Гуччо, или хотя бы сеньора Бокаччо, который, по всей видимости, человек бывалый. Туман мало-помалу рассеялся. От долгого стояния у Бувилля заныли ноги. Три плаща, одетые один на другой, пригибали его к земле. Он машинально присел на ограду, сложенную из плоских камней, и устало спросил. — Короче, ваше высокопреосвященство, какова ситуация на сегодняшний день? — Ситуация? — переспросил кардинал. — Ну да, я хотел сказать, в каком положении находится конклав. — Конклав? — Да его вообще не существует. — Кардинал Д'Альбано, вы имеете в виду мессира Арнод-Ок, бывшего епископа Пуатье? — Именно так. Я его хорошо знаю. В прошлом году он приезжал в Париж как папский легат, дабы осудить великого магистра ордена тамплиеров. Именно его. Поскольку он после смерти папы, до избрания его преемника, управляет делами римской курии, ему бы следовало собрать нас. Но он этого всячески избегает, с тех пор, как мессир де Мариньи запретил ему действовать. Конечно, но... Тут только Бувиль отдал себе отчет, что он сидит, в то время как прилад стоит. Поэтому он вскочил, как ужаленный, и извинился перед собеседником —